Глава 13. 10 августа. Тору, в 9 часов утра, в свою смену, приступивший к работе, оставшись один, как обычно, развернул газету. В первой половине дня прибытия судов не ожидалось. Утренний выпуск газеты заполняли новости о загрязнении илом побережья Утаго. Залив Утаго использовали 150 фирм, производителей бумаги, а в Симидзу была только одна маленькая компания. Кроме того, ил течением несло из залива к востоку, поэтому порту в Симидзу он почти не угрожал. На демонстрацию в порт, находившийся в Таго, прибыло, похоже, довольно много сторонников Всеяпонского студенческого союза, но выступавших было не рассмотреть даже через трубу с 30-кратным увеличением, а все то, что не попадало в поле зрения его бинокулярной трубы, не имело никакого отношения к миру Тору. Лето стояло прохладное. В этом году дни, когда бы ясно был виден полуостров Идзу, а грозовые облака высоко стояли в синем сверкающем небе, были редкостью. И сегодня тоже полуостров скрывался в тумане, солнце светило тускло. Тору видел фотографии, сделанные недавно с метеорологического спутника. На них половину залива Суруга покрывал смог. Довольно неожиданно в первой половине дня явилась Кинуэ. У входа она попросила разрешения войти. Сегодня начальник отправился в главную контору в Окагаме, поэтому никто не придет. Ответил Тору, и Кинуэ вошла в комнату. Глаза у нее были испуганными. Еще тогда, когда шли дожди, Тору несколько раз подробно расспрашивал Кинуэ, почему она всегда приходит с разными цветами в волосах. После этого она некоторое время не появлялась, а недавно снова зачастила, но стала приходить без цветка. Гнев и беспокойство, служившие предлогом для ее визитов, становились все более преувеличенными. «Второй раз! Это уже во второй! И мужчина другой!» Едва сев на стул, задыхаясь, выпалила она. «Что случилось?» «На тебя покушаются! Я, когда иду сюда, осматриваюсь, стараюсь, чтобы меня ни в коем случае не заметили, а то тебе может быть плохо. Если тебя убьют, то все решат, что это моя вина, поэтому мне останется только искупить ее смертью!» «Так в чем все-таки дело? Это уже во второй раз, поэтому я очень беспокоюсь. Я и раньше сразу тебе об этом рассказывала. На этот раз все было очень похоже, но не совсем. Сегодня утром я пошла гулять на берег в Комакое, сорвала вьюнок, подошла к кромке прибоя и просто смотрела на море. Там, на берегу в Комакое, людей мало. Мне уже надоело, что на меня все так пристально смотрят. Я успокаиваюсь, когда гляжу на море. Наверное, если на одну чашу весов положить мою красоту, а на другую море, то чаши уравновесят. Я чувствую, будто перекладываю тяжесть своей красоты на море, и мне становится легче. У моря было всего 3 человека. Они ловили рыбу. Один из них совсем не следил за удочкой. Может, ему надоело, а постоянно смотрел в мою сторону. Я делала вид, что не замечаю, и смотрела на море, но взгляд этого мужчины, словно муха, кружил у моей щеки. «А-а-а, тебе не понять, как мне было неприятно!» «Опять начинается! Так и кажется, что снова моя красота, отделившись от моей воли, отправилась гулять сама по себе и ограничила мою свободу! А может, моя красота есть некий своевольный дух? Я никого не трогаю, хочу жить спокойно, а этот дух наперекор мне притягивает несчастье. Когда он витает снаружи, то очень красив, но он же и самый щедрый, самый своевольный!» «Это он опять вызывал у мужчин желание. Я подумала, о, как неприятно, и тут поняла, что мои чары пленяют мужчин. Совершенно посторонний человек на глазах превращается в дикого зверя. Я теперь перестала приносить тебе цветы, но когда одна, люблю украшать ими волосы, поэтому тогда я пела с розовым юнком в волосах. Я забыла, что пела. Странно. Только что пела, и вот забыла. Наверное, песню, подходящую для моего красивого голоса, печальную, зовущую сердца вдаль. Да любая простенькая песня, слетая с моих губ, становится прекрасной, так что это не важно. И вот этот мужчина, в конце концов, приблизился ко мне. Еще молодой, приторно-вежливый, но в глазах горит желание, которое никак не скрыть. Своими липкими глазами смотрит на подол моей юбки. Он вел со мной всякие разговоры, и я чуть не уступила. Успокойся, я устояла. Но интересовался он тобой. Там были всякие вопросы, но он много спрашивал о тебе. Что ты за человек? Как работаешь? Хорошо ли относишься к людям? Конечно, я ему ответила. Сказала, что ты самый приветливый, самый старательный, самый чудесный из людей. Я думаю, больше всего его поразило, когда я сказала, он больше, чем человек. Но знаешь ли, я это поняла интуитивно. Такое уже было. 10 дней назад случилось что-то похожее. Они точно подозревают о нашей с тобой дружбе. Где-то прячется страшный человек. Он собирал обо мне слухи или наблюдал за мной издали. Я забудусь, а он наймет кого-нибудь и решит убрать мужчину, которого посчитает моим возлюбленным. А ко мне откуда-то приближается безумная любовь. Мне страшно. Что будет, если ты безвинно пострадаешь из-за моей красоты? Определенно, тут какой-то заговор, сумасшедший заговор, который задуман безнадежной страстью, а следит за мной издали и замышляет убить тебя, безобразный, как жаба, мужчина страшной силы и безумно богатый. Кинуя выпалила все это, не останавливаясь. Она вся дрожала. Тору, скрестив ноги, обтянутые джинсами, слушал ее, попыхивая сигаретой. Он размышлял о сути ее рассказа. Скорее всего, это не просто дикие фантазии Кинуэ, а действительно кто-то им интересуется. Но кто? И зачем? Полиция? Так кроме того, что он несовершеннолетний, курит, он еще не совершил ничего противозаконного. Он решил, что обдумает это, и для того, чтобы поддержать Кинуэ в фантазиях, которые она так любила, и придать им логическую стройность, начал рассуждать. «Может быть, так оно и есть. Но я без сожаления погибну ради такой красавицы, как ты. В этом мире есть очень богатые страшные силы. Они готовы на все, чтобы уничтожить чистую красоту. Наверное, в конце концов, мы попались им на глаза. Этого противника, чтобы бороться с ним, распознать непросто. Ведь те силы раскинули сеть по всему миру. Сначала мы сделаем вид, что покорно подчинились, будем делать то, что нам говорят, и со временем отыщем его слабые места. Для того, чтобы нанести ответный удар наверняка, я должен накопить достаточно силы точно знать слабые стороны того, с кем предстоит бороться. Нельзя забывать о том, что чистые, красивые личности – для человечества враги. Ведь известно, что быдло побеждает, что человечество на его стороне. Все они не остановятся до тех пор, пока мы смиренно не признаем, что являемся людьми. Поэтому мы должны быть готовыми к тому, что в крайнем случае нам придется, не колеблясь, даже с радостью попирать нашу святыню, потому что если мы этого не сделаем, нас убьют. Если же мы отречемся, то они успокоятся и выдадут свои слабости. А до тех пор нам нужно терпеть, но при этом хранить в душе чувство собственного достоинства. Тору, я поняла. Я буду во всем подчиняться тебе, но и ты поддержи меня. Моя красота губит меня, у меня просто ноги подкашиваются. Если ты и я будем вместе, то сможем искоренить отвратительные людские желания, а то и очистить все человечество, и тогда на земле наступит рай». И я смогу жить, ничего не опасаясь. Ну, конечно. Будь спокойна. Как здорово! Кинуэ попятилась вон из комнаты и быстро проговорила. Я люблю тебя больше всех на свете! Тору всегда испытывал радость, когда Кинуэ, наконец, уходила. Это уродство. В ее отсутствие понятие красоты изменялось. Все эти истории, где предпосылкой служила красота Кинуэ, хотя самой этой красоты не существовало, сейчас, когда Кинуэ уже ушла, она по-прежнему будто наполняла воздух благоуханием. Тору порой думал, Красота рыдает где-то далеко. Может, там, за линией горизонта. Красота кричит пронзительным журавлиным криком. Ее голос, отозвавшись эхом, вдруг замирает. Бывает, что красота поселится в теле человека, но лишь на мгновение. И только Киноэ, ловушка уродства, смогла поймать этого журавля и будет бесконечно держать его у себя, кормя убежденностью в своей красоте. Судно Койомару вошло в порт в 3 часа 18 минут. Дальше до 7 часов вечера кораблей не ожидалось. В порту Симидзу сейчас, включая 9 судов, стоявших на якоре в ожидании швартовки, находилось 20 судов. В третьем квадрате на якоре стояли Дайни Никеймару, Микасамару, Камелия, Рюсеймару, Лианга Бэй, Уймиамару, Сёкаймару, Денмару-Кумару, Койомару. У причала Хиноде находились суда Камисимамару и Каракусамару, у причала Фудзими Таеймару, Тоявамару, Якатакамару, Аристоникос. А кроме того, были непришвартованные, стоявшие под разгрузку-погрузку на якоре у буев в заливчике Оридо, который был отведен специально под суда, перевозившие древесину Сантьенмару, Дона Росана, Истен Мэри, и еще в части акватории, специально отведенной для танкеров, в которые нефть закачивалась, когда они стояли на якоре, так как у причала это считалось опасным, находилась уже готовая к выходу судно Окита Мамару. Большегрузные танкеры, перевозившие нефть из Персидского залива, стояли здесь, а маленькие танкеры с очищенной нефтью могли встать у причала, оборудованного рукавами. После того, как ветка от железнодорожной станции Симидзу линии Токайдо прошла рядом с несколькими причалами, сияние моря, которое пробиралось между отбрасывающими наклонную тень унылыми складами таможни, пряталось в летней траве и заглядывало в щели складов, будто в насмешку возвещало о конце суши. Но одинокая узкая одноколейка, покрытая ржавчиной, сделанная словно для того, чтобы топить в море старые паровозы, настойчиво стремилась к воде, и, достигнув, наконец, сверкающей глади, резко обрывалась. Это место называлось железнодорожным причалом. Сегодня около него кораблей не было. На доску, где суда были распределены по причалам, Тору только что мелом вписал Койомару в секторе 3G. Погрузка и разгрузка судов, ожидавших в открытом море, начиналась на следующий день, поэтому с телефонными переговорами по поводу прибытия Койомару можно было не спешить, и уточнять прибытие судна он начал около 4 часов. В 4 часа позвонил лоцман. Проводкой судов посменно занималось 8 человек, и звонивший сообщил, кто будет проводить суда завтра. Тору, у которого до вечера работы не было, приникнув к бинокулярной трубе, разглядывал море. Тут он вспомнил несуразные дикие фантазии, которые принесла Киноэ, и ему показалось, что на окуляры надели темные фильтры. Вообще-то и само лето в этом году было таким, словно на него надели фильтры зла. В лучах солнца прятались крупинки зла. Они ослабляли сияние солнца, делали тусклыми типичные для лета глубокие черные тени, тучи теряли четкие очертания, и даже на линии горизонта цвета синеватой стали не было полуострова Идзу, а открытое море пустовало. Оно было тоскливо однообразного зеленого цвета. Начинался прилив. Тору направил трубу ниже и стал смотреть на линию прибоя. Волны, разбиваясь, оставляли за собой казавшуюся осадком пену. В море, в месте, которое прежде выглядело как темно-зеленый треугольник, все изменилось. Беспокойные волны вздымались и громоздились друг на друга. Море точно сходило с ума. У основания вздымавшейся волны уже была видна низкая, опадавшая, а чрево, поднимавшееся мгновенно, словно в безнадежном крике, вставало гладкой, покрытой трещинами стеной из толстого стекла с разбросанными пузырями белой пены. Волна рвалась вверх, и когда достигала пика, ее тщательно расчесанная белая челка падала вперед, опускалась, а волна вдруг показывала темно-синий затылок, белые, тщательно выписанные на нем линии на глазах сливались в одну, потом волна отрубленной головой падала на землю и разбивалась. Пена расползалась и уходила. Множество мелких пузырьков шеренгой, как рачки, стремились по темному песку обратно в море. Белая пена на темном песке напоминала пот, стекающий по спине спортсмена, закончившего соревнование. Масса воды, казавшаяся огромной синей плитой, разлеталась, достигнув линии прибоя. И каких только превращений там не было. Разбросанные верхушки волн и летящие во все стороны брызги пены. Так шелковичный червь в отчаянии выталкивает из себя белые нити. Какое это утонченное зло! Подавлять силой, скрывая свои прекрасные, чистые свойства. 4:40. В вышине распахнулось синее небо. Скупое, с претензиями, похожее на потолочные росписи школы Фонтанбло, которые Тору когда-то видел в библиотеке в книгах по истории искусств. Это настроенное на лирический лад небо с кокетливыми облаками совсем не походило на летнее. Оно было приторно-лицемерным. Объективы трубы уже не смотрели на линию прибоя. Они были направлены в небо, к морю на линии горизонта. И тут, на мгновение, в поле зрения попала капелька белой пены. Она почти достала до неба. Куда стремилась эта высоко взлетевшая частичка волны? Для какой цели была избрана? В природе бесконечно повторяется этот цикл. От целого к части и опять от части к целому. По сравнению с той минутной частотой, когда она воплощена в частицы, природа как целое мрачна и озлоблена. А зло? Может, оно принадлежит природе как целому? Или ее частичке? 4:45. Нигде нет и намека на корабль. Песчаный берег уныл, купающихся нет, лишь несколько рыбаков. Море, когда в нем нет кораблей, совсем не ласково. Все бодрствуют, а залив Суруга безразлично раскинулся во сне. Эту лень, эту безукоризненную завершенность скоро сверкающим лезвием бритвы вспорит корабль. Корабль — орудие холодного презрения, направленного на эту завершенность. Он движется по тонкой, натянутой на море коже, только чтобы нанести ей рану, но глубокой раны не наносит. Взлохмаченная белая волна на мгновение окрасилась в цвет чайной розы. Это солнце стало клониться к закату. С левой стороны показались два черных танкера, большой и маленький. Они друг за другом двигались в открытое море. Это были вышедший из Симидзу в 4:20 Окитамамару водоизмещением 1500 тонн и Нисёмару водоизмещением 300 тонн, который вышел из Симидзу в 4:23. Однако сегодня корабли скрывались в тумане, словно призраки, и след, который они оставляли за кормой, был едва различим. Тору снова направил бинокулярную трубу на линию прибоя. Волны, освещаемые лучами заходящего солнца, посуровели. Они будто застывали. Свет казался недобрым, а чрево волн окрасилось в печальные, мрачные тона. Да, разбивающиеся волны — это воплощение смерти, — думал Тору. Подумал и тут же увидел. Увидел широко раскрытый в предсмертной агонии рот. От оскаленных белых зубов тянулись нити слюны. Изумленно разинутый страдальческий рот тяжело дышал, двигалась нижняя челюсть, лиловая в вечернем цвете земля напоминала синюшные губы. В свой предсмертный час море широко разинуло рот, и туда сейчас же впорхнет смерть. Постоянно, без прикрас, показывая многочисленные смерти, на этот раз море, словно полиция, быстро убирало мертвые тела и прятало их от людских глаз. И в этот момент Тору увидел то, что не должен был увидеть. Ему показалось, что в огромной пасти тяжело двигавших жабрами волн живет другой мир. Глаза Тору не могли видеть призрак, а потому увиденное им должно было принадлежать реальности. Но он не понимал, что это такое. Может, узор, созданный живущими в воде микроорганизмами? Мерцающий в темной глубине свет открывал другой мир. Тору помнил, что однажды видел его, но это было бесконечно давно. Если существует мир прошлого, то, наверное, это был он. Во всяком случае, было непонятно, как он связан с тем миром, который Тору без устали стремился разглядеть там, за четкой линией горизонта. Если считать, что там, в чреве готовой разбиться волны, путаясь и сплетаясь, пляшут водоросли, то явившийся на секунду мир мог быть изрыгнут морем со своего мерзкого дна, слизь, какие-то складки лилового и розового цвета. Тут, в ярком свете, под вспышками молний, явилось его нутро. Подобное не должно являться рядом с мирно заходящим солнцем. Главное, что нет закона, по которому тот мир и этот мир должны сосуществовать одновременно. То, что Тору разглядел, там принадлежит другому времени. Да, скорее всего, оно существует в другом времени, не в том, что сейчас отсчитывают часы Тору. Тору потряс головой, отгоняя неприятное видение. Эта зрительная труба вызывала теперь у него отвращение. Он перешел к трубе в другом углу комнаты. Она давала 15-кратное увеличение и стал следить за огромным кораблем, который только что покинул порт. В сторону Иокагамы уходил крупнотоннажный Яматакамару. «К вам вышло судно компании Ямасита, Яматака, 15:20. Тору сделал звонок в офис в Иокагаме и вернулся обратно к трубе. Следить за кораблем, мачты которого уже пропадали в тумане. Знак на трубе, черная черта верхней части оранжевого поля, крупная надпись на черном борту «Линия YS», белая корабельная рубка, красные стрелы. Корабль, будто стремясь скорее скрыться из поля зрения, ограниченного окуляром трубы, рассекая волны, шел в открытое море. Корабль удалился. Тору отложил в сторону зрительную трубу и посмотрел в окно. На клубничных грядках горели костры. Полиэтиленовые домики, которые до конца сезона дождей покрывали все вокруг, были сняты. Сезон клубники закончился. Клубничную рассаду из парников повезли к горе Фудзи. Там, на высоте около 1,5 километра, она встретится с искусственной зимой, а в конце ноября ее привезут обратно, и она успеет к рождественским распродажам. Оставались только каркасы парников, а когда их уберут, обнажатся черные грядки, и на них станут трудиться люди. Тору отправился в кухоньку готовить ужин. За окном, куда он смотрел, поглощая за столом нехитрую еду, начинало смеркаться. 5:40. В южной части неба между облаками появился серп луны. Похожий на оброненный кем-то гребень из слоновой кости прозрачный месяц сливался с розовеющими облаками и постоянно терялся в них. Зелень соснового леса у моря потемнела. Подошел час, когда отсюда стали заметны красные тормозные огни машин рыбаков, заезжавших на стоянку. На тропинках клубничного поля появились дети. Странные, таинственные дети. Они появляются с наступлением сумерек и носятся, как сумасшедшие. Четко обозначились языки пламени костров, там и тут горевших на грядках. 5:50. Неожиданно подняв глаза, Тору увидел далеко в море на юго-западе призрачный намек на корабль. Обычно невооруженный глаз этого ухватить не мог и взялся за телефонную трубку. Уверенность в том, что он не мог ошибиться, заставила его сделать это прежде, чем он посмотрел в трубу. В агентстве ответили. «Алло, это с сигнальной станции Тейкоку. Дайтю уже показался». На юго-западе, над терявшейся в бледно-розовой дымке линией горизонта, виднелось нечто похожее на след, оставленный грязным пальцем. Глаза Тору разглядели это, как разглядели бы слабый отпечаток пальца, оставленный на поверхности стекла. Согласно корабельному реестру, Дайтюмару имел водоизмещение 3850 тонн и перевозил белое филиппинское дерево. Длина судна составляла 110 метров, скорость 12,4 узла. Скорость более 20 узлов выдавали только те торговые суда, которые ходили на международных линиях. С грузом древесины судно шло медленнее. Дайтюмару был как-то особенно близок к Тору. Его закончили строить весной прошлого года здесь, на кораблестроительном заводе Канасаси в Симидзу. 6:00. Силуэт Дайтюмару разминулся с вышедшим отсюда судном Окитамамару, и теперь корабль чуть виднелся в розовой дымке открытого моря. Повседневность, выступившая из грез, реальность, пробившаяся из чувств, то был странный миг, когда материализуется поэзия и становится реальностью мысленный образ. Если в нашей душе под чьим-то влиянием поселяется нечто бессмысленное и пугающее, берет душу в плен, откуда-то рождается сила, которая так или иначе приносит это нечто в этот мир, и в конце концов оно становится реальностью, то можно считать, что Дайтюмару родился из души Тору. Слабый силуэт, легко, словно перышком задевший душу, превратился в огромный корабль водоизмещением 4000 тонн, но где-то в мире постоянно происходит подобное. 6:10. Корабль, направлявшийся в сторону порта, из-за смены угла казался более крупным, чем это было на самом деле. Он полз, будто жук-носорог, выставив свои рога-стрелы. 6:15. Корабль, уже хорошо видимый невооруженным глазом, темной массой лежал на линии горизонта, словно забытая на полке вещь. Расстояние складывалось по вертикали, поэтому он все время казался черной винной бутылкой, лежавшей на полке. Линии горизонта. 6:30. Через зрительную трубу виден корабельный знак. Буква «Н» на белом поле в красном круге. Можно разглядеть и груз. Белое филиппинское дерево. Оно горой лежало даже на палубе. 6:50. Вставший на фарватер Дайтюмару повернулся бортом. В сумерках, прятавших светлую луну и облака, теперь мигали огни на мачте. Дайтюмару разминулся с другим кораблем, двигавшимся медленно, словно во сне. Расстояние между кораблями было довольно большим, но для ходовых огней его не существовало. Два красных огонька сошлись и разошлись в окутанном вечерним мраком море, будто один курильщик прикурил у другого. Перед самым портом на Дайтюмару, чтобы груз не сполз с палубы, выставили из трюма два прочных железных бруса, которые поддерживали груз на носу и корме. Белое дерево, которым корабль был нагружен так, что сидел в воде выше ватерлинии, было уложено несколькими прочно закрепленными рядами. Связки толстых темно-коричневых стволов, выросших под жарким солнцем тропиков. Казалось, корабль везет мощные шоколадного цвета тела мертвых рабов, уложенных рядами на палубе. Тору вспомнил новые, расписанные до мелочей правила морского дела, которые связывали степень загруженности корабля с положением ватерлинии. Они предусматривали 6 случаев. При полной загрузке деревом предусматривался определенный уровень ватерлинии летом, зимой в северной части Атлантического океана, в тропиках, летом в пресных водах, в тропиках в пресных водах. В тропиках требования к уровню ватерлинии при полной загрузке деревом подразделялись еще на 2 типа, в зависимости от района и времени года. Последнее правило было применимо к Дайтюмару. То были особые правила, касающиеся кораблей, перевозящих груз дерева на палубе. Тору помнил их, потому что, заинтересовавшись, когда-то читал о тщательном определении широты, меридиана, тропика Козерога, при помощи чего устанавливался так называемый район тропиков. Подразделение тропиков на районы представляло собой следующее. Судовые маршруты от восточного побережья американского материка до 60 градуса западной долготы и 13 градуса северной широты, оттуда до 10 градуса северной широты и 58 градуса западной долготы, далее до 20 градуса западной долготы и 10 градуса северной широты, далее по меридиану до 30 градуса северной широты и 20 градуса западной долготы, оттуда до 30 градуса северной широты на западном побережье Африки, потом до западного побережья Индии, далее до восточного побережья Индии, оттуда на юго-восточное побережье Азиатского материка, до восточного берега Вьетнама на 10 градусе северной широты, от бразильского порта Сантос, от восточного побережья Африки до западного берега Мадагаскара, Суэцкий канал, Красное море, Аденский залив, Персидский залив. От материка к материку, из океана в океан, протянуты эти невидимые нити, и когда это называли словом «тропики», тропики вдруг оживали. Оживали с их пальмами, коралловыми рифами, синевой моря, вереницами штормовых туч, шквалами, криками разноцветных попугаев. Белое филиппинское дерево везли с наклеенной на каждое бревно, сверкавшей золотом, красным и зеленым этикеткой с надписью «Тропики». На пути из тропиков, сваленные на палубе стволы, несколько раз промокали под струями тропического ливня. Мокрая кора отражала жаркое звездное небо. Порой их окатывали волны, порой грызли глубоко спрятавшиеся роскошного вида жуки. Бревна и не мечтали о том, что в конце пути их ждет повседневная служба людям. 7 часов. Дайтюмару прошел мимо второй металлической опоры. Ярко сверкали огни порта Симидзу, куда он направлялся. Он пребывал не по расписанию, поэтому визит карантинной службы и разгрузка переносились на утро, и все-таки Тору сделал звонки в портовое управление, лоцману, в полицию, в агентство, снабженцам продовольствием и уборщикам. Дайтю входит в акваторию 3G. Алло, это с сигнальной станции Тайкуоку. Дайтю входит в акваторию 3G. Загрузка на самом пределе допустимого. Это вы снабжаете суда продовольствием? Сигнальная станция Тайкоку. Спасибо за сотрудничество. Дайтю входит в акваторию 3G. Дайтю. Да. Дайтю входит в акваторию 3G. Беспокоит сигнальная станция Тайкоку. Дайтю вошел в акваторию 3G. Сейчас он в районе маяка Михо. Полиция? «Подходит Дайтю. Завтра в 7 часов утра. Понятно. Благодарю вас». «Дайтю! Дайтю! Акватория 3G. Прошу вас, принимайте».